Царь Иван Васильевич Грозный. Иван Васильевич, одаренный, как мы уже сказали, в высшей степени нервным темпераментом и с детства нравственно испорченный, уже в юности начал привыкать ко злу и, так сказать, находить удовольствие в картинности зла, как показывают его вычурные истязания над псковичами. Как всегда бывает с ему подобными натурами, он был до крайности труслив в то время, когда ему представлялась опасность, и без удержу смел и нагл тогда, когда был уверен в своей безопасности. Самая трусость нередко подвигает таких людей на поступки, на которые не решились бы другие, более рассудительные. Пораженный московским пожаром и народным бунтом, он отдался безответно Сильвестру, который умел держать его в суеверном страхе и окружил советниками. И с тех пор Иван надолго является совершенно безличным. Русская держава правится не царем, а советом людей, окружающих царя. Но мало-помалу, тяготясь этой опекой, Иван сначала робко освобождался от нее, подчиняясь влиянию других лиц. А наконец, когда вполне почувствовал, что он сильнее и могущественнее своих опекунов, им овладела мысль поставить свою царскую власть выше всего на свете, выше всяких нравственных законов. Его мучил стыд, что он, самодержец по рождению, был долго игрушкою хитрого попа и бояр, что с правом на полную власть он не имел никакой власти, что все делалось не по его воле. В нем загорелась свирепая злоба не только против тех, которые прежде успели стеснить его произвол, но и против всего, что вперед могло иметь вид покушения на стеснение самодержавной власти и на противодействие ее произволу. Иван начал мстить тем, которые держали его в неволе, как он выражался, а потом подозревал в других лицах такие же стремления, боялся измены, создавал в своем воображении небывалые преступления и, смотря по расположению духа, то мучил и казнил одних, то странным образом оставлял целыми других после обвинения. Мучительные казни стали доставлять ему удовольствие. У Ивана они часто имели значение театральных зрелищ. Кровь разлакомила самовластителя. Он долго лил ее с наслаждением, не встречая противодействия, и лил до тех пор, пока ему не приелось этого рода развлечения. Иван не был, безусловно, глуп, но, однако, не отличался ни здравыми суждениями, ни благоразумием, ни глубиной и широтой взгляда. Воображение, как всегда бывает с нервными натурами, брало у него верх над всеми способностями души. Напрасно старались бы мы объяснить его злодеяния какими-нибудь руководящими целями и желанием ограничить произвол высшего сословия. Напрасно пытались бы мы создать из него образ демократического государя. С одной стороны, люди высшего звания в московском государстве совсем не стояли к низшим слоям общества так враждебно, чтобы нужно было из-за народных интересов начать против них истребительный поход. Напротив, в период правления Сильвестра, Адашева и людей их партии, большую частью принадлежавших к высшему званию, мы видим мудрую заботливость о народном благосостоянии. С другой стороны, свирепость Ивана Васильевича постигала не одно высшее сословие, но и народные массы, как показывает бойня в Новгороде, травля народа медведями для забавы, отдача опричникам на расхищение целых волостей и тому подобное. Иван был человек в высшей степени бессердечный. Во всех его действиях мы не видим ни чувства любви, ни привязанности, ни сострадания. Если среди совершаемых злодеяний по-видимому, находили на него порывы раскаяния, и он отправлял в монастыри милостыни на поминовение своих жертв, то это делалось из того же, скорее суеверного, чем благочестивого страха Божьего наказания, которым, между прочим, пользовался и Сильвестр для обуздания его диких наклонностей. Будучи вполне человеком злым, Иван представлял собою также образец чрезмерной лживости, как бы в подтверждении того, что злость и ложь идут рука об руку. Таким образом, Иван Васильевич в своих письмах сочинял небывалые события, явно опровергаемые известным нам ходом дел, как, например, в своем завещании он говорил: «Изгнан есмь от бояр, самовольство их ради, от своего достояния и скитаюся по странам». Или в послании в Кирилло-Белозерский монастырь обвинял в измене своих бояр, которым в то же время поручал важные должности. Или же перед польским послом сваливал вину разорения Москвы татарами на своих полководцев, а себя выставлял храбрецом, когда на деле было совсем не то. Обыкновенно думают, что Иван горячо любил свою первую супругу. Действительно, на ее погребении он казался вне себя от горести и спустя многие годы после ее кончины вспоминал о ней с нежностью в своих письмах. Но тем не менее оказывается, что через 8 дней после ее погребения Иван уже искал себе другую супругу и остановился на мысли сватать сестру Сигизмунда Августа, Екатерину. А между тем, как бы освободившись от семейных обязанностей, предался необузданному разврату. Так не поступают действительно любящие люди. Царь окружил себя любимцами, которые расшевелили его дикие страсти, напевали ему о его самодержавном достоинстве и возбуждали против людей адашевской партии. Главными из этих любимцев были боярин Алексей Басманов, сын его Федор, князь Афанасий Вяземский, Малюта Скуратов, Бельский, Василий Грязной и чудовской архимандрит Левкий. Они теперь заняли место прежней, так называемой «избранной рады» и стали царскими советниками в делах разврата и злодеяний. Под их наитием царь начал в 1561 году свирепствовать над друзьями и сторонниками Адашева и Сильвестра. Тогда казнены были родственники Адашева, брат Алексея Адашева Данила с 12-летним сыном, тесть его Туров, трое братьев жены Алексея Адашева, Сатины, родственник Адашева Иван Шишкин с женою и детьми и какая-то знатная вдова Мария, приятельница Адашева, с 5 сыновьями. По известию Курбского, Мария была родом полька, перешедшая в православие, и славилась своим благочестием. Эти люди открыли собою ряд бесчисленных жертв Иванова свирепства. Сватовство Ивана Васильевича на польской принцессе не удалось. Король Сигизмунд Август, хотя не отказывал решительно московскому государю в руке сестры, но оговаривался под разными предлогами и, наконец, приславший своего посла, поставил условием брака мирный договор, по которому Москва должна уступить Польше, Новгород, Псков, Смоленск и Северские земли. Само собой разумеется, что подобные условия не могли быть приняты, и заявление их могло повести не к союзу, а к вражде. Иван Васильевич перестал думать о польской принцессе и, намереваясь в свое время отомстить соседу за свое неудачное сватовство, 21 августа 1561 года женился на дочери черкесского князя Темрюка, названной в крещении Марию. Брат новой царицы Михайла, необузданный и развратный, поступил в число новых любимцев царя. Женитьба эта не имела хорошего влияния на Ивана, да и не могла иметь. Сама новая царица оставила по себе память злой женщины. Царь продолжал вести пьяную и развратную жизнь и даже, как говорят, предавался разврату противоестественным образом с Федором Басмановым. Один из бояр, Дмитрий Овчинно-Оболенский, упрекнул этим любимца. «Ты служишь царю гнусным делом содомским, а я, происходя из знатного рода, как и предки мои, служу государю на славу и пользу Отечеству». Басманов пожаловался царю. Иван задумал отомстить Овчине, скрывшее за что. Он ласково пригласил Овчину к столу и подал большую чашу вина с приказом выпить одним духом. Овчина не мог выпить и половины. «Вот так-то!» — сказал Иван. «Ты желаешь добра своему государю». «Не захотел пить? Ступай же в погреб. Там есть разное питье. Там напьешься за мое здоровье». Овчину увели в погреб и задушили. А царь, как будто ничего не зная, послал на другой день в дом Овчины приглашать его к себе и потешался ответом его жены, которая, не ведая, что сталось с ее мужем, отвечала, что он еще вчера ушел к государю. Другой боярин, Михаил Репнин, человек степенный, не позволил царю надеть на себя шутовской маски, в то время, когда пьяный Иван веселился со своими любимцами. Царь приказал умертвить его. Люди Адашевского совета исчезали один за другим по царскому приказу. Князь Дмитрий Курлятов, один из влиятельнейших людей прежнего времени, вместе с женою дочерьми был сослан в Каргопольский Челмский монастырь в 1563 году, а через несколько времени, как говорит Курбский, царь вспомнил о нем и приказал умертвить со всею семьёю. Другой боярин, князь Воротынский, также один из влиятельных лиц Адашевского окружения, был сослан со всею семьёю на Белоозеро. К нему царь был милостивее, приказывал содержать его хорошо и впоследствии освободил, чтобы снова замучить, как мы увидим ниже. Третий из опальных бояр, князь Юрий Кашин, был без ссылки умерщвлен вместе с братом. Тогда же Иван начал преследовать семейство Шереметьевых. Один из них, Никита, был умерщвлен, другой, Иван Васильевич, старший, был сначала засажен в тюрьму, но потом выпущен. Вместе с братом Иваном Васильевичем Шереметьевым, меньшим, он оставался в постоянном страхе. Царь подозревал их в намерении бежать и изменить. Иван Васильевич, старший, спасся тем, что постригся в Кирилло-Белозерском монастыре. Но и там царь не оставлял его в покое и ставил на вид игумену, что Шереметьеву делают послабление, и по прошествии многих лет царь не мог забыть в нем прежнего друга Сильвестрова. Неудовольствие с Польшей, естественно возникавшее после неудачного сватовства Иванова, усилились от политических обстоятельств. Ливонский орден не в силах был бороться с Москвою. Завоевывая город за городом, русские взяли крепкий Филин, пленили магистра Фирстенберга и овладели почти всею Ливонскую страною. Тогда новый магистр Готгард Кетлер, с согласия всех рыцарей, архиепископа Рижского и городов Ливонии, отдался польскому королю Сигизмунду Августу. Ливония признала польского короля своим государем. Орден прекращал свое существование в смысле военно-монашеского братства, секуляризировался. Сам Кетлер вступал в брак и делался наследственным владетелем Курляндии и Семигалии. Ревель с Эстляндии не захотел поступать под власть Польши и отдался Швеции. Кроме того, остров Эзель в значении епископства Эзельского отдался датскому королю, который посадил там брата своего Магнуса. Сигизмунд Август, сознавая себя государем страны, которая ему отдавалась добровольно, естественно, возымел притязания на города, завоеванные Иваном. Уже в 1561 году, до формального объявления войны, начались неприязненные действия между русскими и литовцами в Ливонии. Сигизмунд Август подстрекал на Москву крымского хана, между тем показывал вид, что не хочет войны с Иваном и только требовал, чтобы московский государь оставил Ливонию, так как она отдалась под защиту короля. Московские бояре не только отвечали от имени царя, что он не уступит Ливонии, но припомнили польскому посольству, что все русские земли, находившиеся во власти Сигизмунда Августа, были достоянием предков государя, киевских князей, и самая Литва платила дань сыновьям Мономаха, а потому все литовское великое княжество есть вотчина государя. После таких заявлений началась война. В начале 1563 года сам царь двинулся с войском к Полоцку. В городе начальствовал королевский воевода Довойна. Замечая, вероятно, в народе сочувствие к московскому государю, он приказал сжечь посад и выгнал из него холопов, или так называемую чернь, то есть простой тамошний русский народ. Эти холопы перебежали в русский лагерь и указали большой склад запасов, сохраняемых в лесу, в ямах. Овладевший этим складом, московское войско приступило к замку, и вскоре от стрельбы произошел там пожар. Тогда Довойна в совете с полоцким епископом Гарабурдою решились отдаться московскому царю. Находившиеся в городе поляки под предводительством Вершхлейского упорно защищались, наконец сдались, когда московский государь обещал выпустить их с имуществом. 15 февраля 1563 года Иван въехал в Полоцк, именовал себя великим князем Полоцким и милостиво отпустил поляков в числе 500 человек с женами и детьми, одарил их собольими шубами, но ограбил полоцкого воеводу и епископа и отправил их в Москву пленными с другими литовцами. Иван не упустил здесь случая потешиться кровопролитием и приказал перетопить всех иудеев с их семьями в Двине. Уже прежде Иван был предубежден против этого народа и не терпел его. Когда-то в Москве приехавшие для торговли иудеи были выгнаны за то, что торговали так называемой мумией, продавали отравные зелья и отводили людей от христианства. Тогда же, по приказанию Ивана, татары перебили в Полоцке всех бернардинских монахов. Все латинские церкви были разорены. В числе убитых в Полоцке Иваном был тогда Фома, товарищ известного проповедника ереси Феодосия Косова, бежавший с ним из Москвы в Литву. Царь оставил в Полоцке воеводы Петра Шуйского с товарищами, приказал укреплять город и не впускать в него литовских людей, но дозволил последним жить на посаде, находясь под судом воевод, которые должны были творить суд, применяясь к местным обычаям. Царь Иван, сообразно своему характеру, тотчас же возгордился до чрезвычайности этой важной, но легко доставшейся победы и в переговорах с литовскими послами, искавшими примирение, по прежнему обычаю запрашивал и Киева, и Волыни, и Галича. Потом великодушно уступал эти земли, ограничиваясь требованием себе Полоцка и Ливонии, и чванился своим мнимым происхождением от Пруса, небывалого брата римского Цезаря Августа. Примирение надолго не состоялось. Война продолжалась, но шла очень вяло, так что несколько лет ни с той, ни с другой стороны не произошло ничего замечательного. Между тем произошли события, подействовавшие на Ивана и усилившие его кровожадные наклонности. Раздраженный против бояр, сторонников Адашева и Сильвестра, он боялся измены от всех тех, кого подозревал в дружбе со своими прежними опекунами. Ему казалось, что за невозможностью овладеть снова царем они перейдут к Сигизмунду Августу или к Крымскому хану, или же будут в соумышлении с врагами действовать во вред царю. При такой подозрительности царь брал с них поручные записи в том, чтобы служить верно государю и его детям, не искать другого государя и не отъезжать в Литву и иные государства. Подобные записи были взяты еще в 1561 году с князя Василия Глинского, с бояр, князя Ивана Мстиславского, Василия Михайлова, Ивана Петрова, Федора Умного, князя Андрея Телятевского, князя Петра Горенского, Данила Романова и Андрея Васильева. Всего замечательнее дошедшие до нас поручные записи князя Ивана Дмитриевича Бельского. В марте 1562 года царь заставил за него поручиться множество знатных лиц с обязанностью платить 10 тысяч рублей в случае его измены. А в апреле 1563 года с этого же боярина взята новая запись, в которой он сознается, что приступил крестное целование, ссылался Сигизмундом Августом и хотел бежать к нему. Едва ли Бельский справедливо показал на себя. Едва ли бы Иван мог простить такую измену, которую не простил бы и более добрый государь. Судя по тому, что делалось и после, вероятно, в угоду подозрительному и жадному Ивану боярин сам наговорил на себя, а поручники поплатились за него. Царь же простил его, зная, что он не виноват. Подобная запись взята была с князя Александра Ивановича Воротынского, и в числе поручителей был обвиненный Иван Дмитриевич Бельский. Но за самых поручителей Воротынского в случае несостоятельности в уплате за него 15 тысяч рублей взята еще запись с разных других лиц в качестве поручителей за поручителей. Подозрительность и злоба царя, естественно, усилились, когда произошли случаи действительного, а не только воображаемого отъезда в Литву. Князь Дмитрий Вишневецкий, прибывший в Московское государство с целью громить Крым, увидел, что цель его не достигается. Ушел к Сигизмунду Августу и примирился с ним. Через 2 года со своими казаками пустился на турок, овладел Молдавией, но был разбит, взят в плен и умер мученическую смертью в Константинополе. Иван притворялся, будто это бегство немало его не тревожило, и в наказе своему гонцу велел говорить в Литве, когда спросят про князя Вишневецкого. «Притек он к нашему государю, как собака, и утек, как собака». И нашему государю и земле не причинил он никакого убытка. Но тогда же царь приказал разведывать о Вишневецком под рукою. В то же время бежали в Литву Алексей и Гаврила Черкасские. Царь так был занят их отъездом, что стороной разведывал, не захотят ли они опять воротиться, и обещал им милость. Все это показывает, как сильно тревожила его мысль о побегах из его государства. Более всего подействовало на Ивана бегство князя Курбского. Этот боярин, один из самых даровитых и влиятельных членов Адашевского кружка, начальствуя войском в Ливонии, в конце 1563 года бежал из Дерпта в город Вольмар, занятый тогда литовцами, и отдался королю Сигизмунду Августу, который принял его ласково, дал ему в поместье город Ковель и другие имения. Поводом к этому бегству было, как можно заключить из слов Курбского и самого Ивана то, что Иван глубоко ненавидел этого друга Адашевых, взваливал на него подозрения в смерти жены своей, Анастасии, ожидал от него тайных злоумышлений, всякого противодействия своей власти и искал только случая, чтобы погубить его. Курбский не ограничился бегством, но посылал из Нового Отечества к царю укоризненные, едкие письма, дразнил его, а царь писал ему длинные ответы, и хотя называл в них Курбского собакою, но старался оправдать перед ним свои поступки. Переписка эта представляет драгоценный материал, объясняющий более чем все другое характер царя Ивана. Поступок Курбского, но более всего его письма и невозможность наказать беглого раба за дерзость довели раздражительного и подозрительного царя до высшей степени злости и тиранства, граничившего уже с потерей рассудка. В 1564-65 годах царь продолжал брать поручные записи со своих бояр в том, чтобы они не бегали в Литву. Смотрите записи, взятые с Ивана Васильевича Шереметьева Большого, бояр Яковлева, Салтыкова, князя Серебряного и других в С.Г.А. часть 1, страницы с 496 по 526. А между тем происходили новые побеги. Бежали уже не одни знатные люди. Убежали в Литву первые московские типографы – Иван Федоров и Петр Мстиславец. Бежали многие дворяне и дети боярские, между прочим, Тетерин и Сырыхозин. Последние написали дерпскому наместнику боярину Морозову замечательное письмо, показывающее, какие перемены в тогдашнем управлении возбуждали неудовольствие. Поставляя на вид боярам, что царь плохо ценит их службу и окружает себя новыми людьми, дьяками, Тетерин говорит: «Твое юрьевское наместничество не лучше моего, Тимохина, невольного чернечества». То есть, что Тетерин был также неволей пострижен в монахе, как Морозов посажен наместником. «Тебя государь жалует так, как турецкий султан Молдавского. Жену у тебя взял в заклад, а дохода тебе не сказал ни пула, мелкая монета. Повелел еще 2000 занять себе на еду, а заплатить-то нечем. Невежливо сказать, чай не очень тебе верят». Есть у великого князя новые верники, дьяки. Они его половиной кормят, а большую половину себе берут. Их отцы вашим отцам и в холопство не годились, а ныне не только землею владеют, а и головами вашими торгуют. Бог, видно, у вас ум отнял, что вы за жен и детей и вотчины головы свои кладете, а их губите, а себе все-таки не пособите. Смею, государь, спросить, каково тем, у кого мужей и отцов различную смертью побили неправедно? Действительно, это была эпоха, когда значение породы уступало сильно значению службы. Из сословия детей боярских выдвигались прежде называемые дети боярские дворовые и стали называться дворянами. Они составляли высший слой между детьми боярскими и скоро образовали отдельное сословие. Их значение состояло в относительной близости к царю. В звание дворян возводились из детей боярских по царской милости. Дьяки, прежде занимавшиеся письмоводством под начальством бояр и окольничьих, стали важными людьми. Царь доверял им более чем родовитым людям. Курбский, между тем, давал Сигизмунду Августу советы, как воевать московского царя, и сам предводительствовал отрядом против своих соотечественников. В конце 1564 года разнесся слух, что огромная сила двигается из Литвы к Полоцку, а между тем Девлет-Гирей, побуждаемый Сигизмундом Августом, идет в южные пределы московского государства. Крымцам на этот раз не посчастливилось. Они подходили к Рязани и отступили, но царь ожидал с двух сторон нового нашествия врагов, а внутри государства ему мерещились изменники. Он желал проливать кровь, но трусил и измыслил такое средство, которое бы в народных глазах придавало законность самым необузданным его неистовством. Трусость привела Ивана к мысли устроить, так сказать, комедию, в которой народу выпало бы на долю просить царя мучить и казнить кого угодно царю.